Гусь-гусь. Памятник кошке. Однажды Зинаиде Алексеевне прямо перед самым входом в школу перебежала дорогу черная кошка. Зинаида Алексеевна повернула направо. Она решила пройти в школу по тайным ходам через буфет. Но кошка разгадала этот план и кинулась влево, тем самым отрезав дорогу к буфету. И Зинаида Алексеевна потеряла последнюю возможность попасть на урок земными путями. А она была учительница. Оставалась по воздуху, через окно 18 этажа. Летать Зинаида Алексеевна не умела. Для чистки совести она постояла немного, помахала руками, пробуя взлететь, но не взлетела. Тогда Зинаида Алексеевна плюнула, тьфу, и пошла домой. «Четвертая учительница», — улыбнулась кошка. «Мне ученики этой школы памятник должны поставить. Да разве от них дождешься?» Это были рассказы замечательного писателя Артура Геворгизова. Надеемся, теперь вы отправитесь читать его книги. Над проектом работали редактор Анна Шур, выпускающий редактор Сергей Дмитриев, звукорежиссер и композитор Дмитрий Гудничев. Мы благодарим студию «Резонант Артс».